Глава 14. Прикованный к камню. Следующим утром Нойда собрался, наконец, хорошенько отоспаться после ночных бдений. Однако ему не позволили. «Лопарь, лопарь! Проснись, помоги!» Открылась дверь, и в избу ворвался холодный воздух. Пригнувшись, вошел недовольный Нигарат. Из-за его спины выглядывала красная, встрепанная Дарьяна. «Ведунья из щеглиц прибежала», — буркнул старшак. «Вставай, лопарь! Скоро к нам все щеглы припожалуют. Выходи, объясняйся!» «Убить меня порешили», — выпалила Дарьяна. В голосе мешались страх, изумление и обида. «Я для них. Никогда, никому, а они...» Безымянный Нойда, кашляя, встал с лавки, кое-как разогнулся, вышел на двор. Большак неодобрительно зыркнул на двоих колдунов, пробормотал что-то по поводу злосчастных щеглиц и ушел колоть дрова. Дарьяна пыталась отдышаться после бега, то и дело оглядываясь в сторону леса. От прежней величавой самоуверенности не осталось и следа. «А чего убить-то хотят?» — зевая, спросил Нойда. «Бабонька вчерашняя померла». Дарьяна застыла. «Как узнал?» «Что случилось-то?» «Не поверишь. Утром проснулась, вроде легче ей. В задок вышла, на росе поскользнулась, да прямо головой о край бочки, и сразу насмерть». Нойда кивнул, словно именно это и ожидал услышать. «И тебя во всем обвинили». «Да», — возмущенно закричала ведунья. «Вот скажи, при чем тут я? Почему щеглы весь разум обронили?» «Посадим, — говорят, — тебя в ту бочку, обложим соломой и подожжем». Нойда махнул рукой. «Обычное дело. Ладно, спрячься пока тут, в избе. Прибегут — потолкую. А пока еще время есть». Он пристально поглядел прямо вытаращенные от волнения глаза Дарьяны. «Расскажешь, наконец, с кем у тебя завет на смерть?» «Нет никакого завета, сказывала уже». Сами покачал головой. «Видно, мало еще тебя припекло». «Чурами клянусь, нет завета». Что-то свистнуло в воздухе, ярко блеснув на солнце. Нойда быстрее мысли схватил Дарьяну за руку, рванул в сторону. В следующий миг нечто звонко ударило в стену избы. Издалека послышалась брань Нигарада. «Да что ж такое? Дарьянка, ты с собой неудачу притащила, что ли? Ни в кого не попала?» Нойда оглянулся на избу. Из бревенчатой стены торчал топор без топорища. Видно, слетел при замахе. «На ладонь ближе, и прямо в лоб тебе прилетело бы», — сказал Саами, переводя взгляд на Дарьяну. «Понимаешь, что это значит? Вот и твой черед платить пришел». Молодая ведунья чудесным образом изменилась. Из красной и разгневанной стала тихой и бледной, как снятое молоко. «Та баба, что сегодня голову разбила», — дрожащим голосом произнесла она, — «мужа себе добыла приворотом». Он с другой уже сговорился, но она была упорная. «Год назад ко мне за зельем пришла». Нойда молча ждал. Со стороны леса послышались голоса. Видимо, приближались щеглы. «Пошли, лопарь», — сказала Дарьяна, словно внезапно решившись. «Покажу тебе, может, поймешь? Завета вправду нет, но есть тут один камень». Деревня Лихая Горка была названа по одинокой, заросшей березняком и лещиной горе, что стояла над лесной речкой как раз на полпути до щеглиц. Дарьяна, видно, хорошо знала местные тропы. Ловко разминувшись с сородичами, повела Нойду такой дорогой, чтобы Лихая Гора оставалась между ними и разгневанными щеглами. «Тот склон, что к реке выходит, обрывистый», — рассказывала она, быстро пробираясь по качковатой тропке между березами. «В нем ключи родники, народ их целебными почитает. Весной река склон подмывает, он рушится понемногу. И вот как-то давно, при дедах еще, выпустил он из себя камень диковинный. Прозывали его Мизгирь. Сейчас увидишь, почему». Вскоре Нойда в самом деле увидел, да не то, что ожидал. Услышав про почитаемый камень, Он сразу подумал о Сейде. Впрочем, это мог оказаться и славянский ползучий синь камень, все болезни исцеляющий, или мирянский следовик, на который летучий змей ступил огненной лапой. Но здесь... Вот он, — показала Дарьяна, низко кланяясь. Валун, а может, скальный выступ, вспарывал землю, будто плавник касатки морскую гладь. Высокий выгнутый камень с острой вершиной весь кипел резьбой, затейливой и страшноватой. По серой поверхности ползали звери, хищные чудища, неизвестные людям, кривились многоглазые хари, неведомых богов древности. Вода и ветер извлекли их из земли, и теперь они снова глядели в этот мир. Но и Дариат за рядом изучал писаницу, пытаясь понять ее смыслы. Медвежьи лапы, человеческие ладони, чьи-то челюсти тянутся из нижнего мира, понизу тройной ряд черепов. В животе вырастал снежный ком, волоски на коже вставали дыбом, как будто он сам становился немного зверем в присутствии страшных зверобогов. С верхней части камня взирал большой лик, многоглазый, мало напоминающий человеческий. Глубоко прорезанная в камне улыбка казалась безумной и кровожадной. От лика во все стороны разбегались крючковатые лучи. «Вот он, мизгирь-камень!» — почтительно понижая голос, проговорила Дарьяна. «К нему, кроме меня, никто и не ходит. Взгляда его боятся». «А то!» — пробормотал Нойда. «Меня сюда еще в отрочестве тетка Мизга привела. Показала ему, я дарами поклонилась. Ее он лучше всех слушал». Знала тетка верный подход. Через нее-то в щеглице удачливости пришла. Кто чего попросит, сразу сбывалось. Здоровье или урожай, богатство. Нойда прищурился. «Скажи-ка, чародейка, в чем была тайна тетки Мизги? Почему камень ее выделял, зачем слушал? Сказано, умела просить. А почему глаза опустила?» Дарья намешкала с ответом. «Тогда сам скажу». Голосами кололся иглами льда. «Повезло вам, что камень вскрылся в землях славен, которые своих зверинных предков забыли, толком чтить разучились. В землях, где обычаи старины еще живы, быстро угадали бы, чего хочет камень, как его правильно кормить». Молодая ведунья задрожала. «Он многого-то не хотел ведь, — тихо сказала она, — с каждого просящего всего-то капельку крови. И люди давали? С охотой. Капля за желанного жениха или исцеление от болезней. Неужто жалеть?» «Понимала ли, что творишь? Да о чем спрашиваю?» «Выручай, лопарь», — попросила ведунья с непривычным смирением. Разлакомился мизгирь. Взялся пить жизнь из щеглов. Раньше малыми каплями слизывал, а теперь в три горла хлебает. А еще в сны мои лезет. Такое кажет. Страшно мне, лопарь, боюсь я его. «И правильно», — пробормотал Нойда, подходя ближе и вглядываясь в ухмыляющийся лик. «А почему вы его мизгирем зовете? А кто же он? Вон, видишь, лапы паучьи». И указала на крючковатые лучи вокруг многоглазого лика. Нойда пристально смотрел на древний камень. Тот глумливо скалился в ответ, глядя черными дырками глаз. Сами вдруг понял, что он может сделать. Он вздохнул, расправляя плечи. Кровь забурлила в его жилах. У Дарьяны перехватило дыхание. Она всем нутром ощутила, как воздух сгустился вокруг северного ведуна. «Отойди подальше», — приказал он. Подошел к камню и засунул руку прямо в усмехающийся каменный рот. Дарьяна затаила дыхание. «Вот сейчас лопарь останется без руки». Но шаман спокойно, по крайней мере с виду, продолжал шарить где-то внутри камня, погрузив руку в каменную пасть чуть не по плечо. Камень дрогнул, земля качнулась под ногами. Дарьяну окатила волна жара. Она едва сдержала крик. Камень начинал медленно рдеть, становясь все ярче. Он раскалялся. Нойда не обратил на жар ни малейшего внимания. Лицо его было сосредоточенным и спокойным. Внезапно он сделал резкое движение, словно что-то схватил. Жар исчез так, как настоящий жар исчезнуть не может. Погаснув, камень начал стремительно покрываться белым колючим инеем. «Так себе морок-то!» — пробормотал Саами, пытаясь вытащить что-то из камня. Последний рывок, и Нойда выдернул на солнечный свет что-то скорченное, дергающееся и скулящее. «Я не хотел плохого!» — раздавались писклявые вопли. «Я просто люблю людей! Они такие живые, такие теплые!» «Такие вкусные, да?» — спросил Нойда, вертя в воздухе свою добычу. Косматое, тонконогое существо больше всего напоминало саамского чакли. И было похоже таким же недобрым и вороватым. «Кто ты?» — грозно спросил Саами, встряхивая уродца. «Назови свое имя». Житель камня зашипел, защелкал зубами. «Я одолел тебя в бою. Твоя жизнь принадлежит мне. Называй!» «Смираката!» — выпалил тот и немедленно принялся рыдать. «Странное имя для чакли. Зачем залез в древний камень? Как тебя занесло в земли Словен?» «Я не залезал. Это мой камень». «Что-то не похоже». «Я был богом. Не смейся, я не вру. Целое племя мне поклонялось. Давным-давно, даже раньше, чем начали славить солнечного бога, а потом пришла великая вода и сделалось море. Мое племя потонуло, а я успел спрятаться в священном камне. Долго-долго лежал на дне, потом в земле, чуть не помер от голода, пока море не отступило». Смираката всхлипнул, Нойда молча слушал его. «Пришли новые люди, споткнулись о камень, очистили от грязи и мха, начали носить дары. Лепешки, кринки с молоком, яркие ленточки. Не знают, что по нраву богам, но я понял, что худо-бедно могу прожить. Исполнял мелкие желания, по чуть-чуть таскал жизненные силы». «Так ты дух-воришка?» — усмехнулся Нойда. «И не можешь покинуть это место, верно? Ты привязан к камню?» «В том-то и дело», — взвыл Смираката. «Недавно я ощутил зов, мучительный зов, как будто из прошлого, из времен, когда у меня была сила. Я потерял покой, меня тянет на север». «Не синеглазая ли богиня зовет тебя?» — спросил Нойда, переменившись в лице. «Нет, змей, огромный змей. Он плывет сквозь толщи морских вод, и духи стремятся на его зов. Это сводит меня с ума». «Змей», — мысленно повторил Нойда. «Север. Не змеево ли море?» «Если раньше ты воровал понемногу, только чтобы выжить», — произнес он вслух, «то потом начал без стеснения жрать жизни. Теперь понимаю. Тебе надо оторваться от камня». Смираката покаянно кивнул. А тут и молодая ведьма подвернулась. «Вон та», — бывший бог указал на Дарьяну. Та переминалась в сторонке, настороженно прислушиваясь к непонятному ей разговору. Старая-то была поумнее, догадалась камень кровушкой кормить. Лишь под конец заподозрила, что тоже платит жизнью, да поздно. «Сколько же ты у людей жизни отначивал за выполнение просьбы?» «Всего-то половину жизненного срока», — потупился Смираката. «Зато я и взамен давал щедро. Больше жертва — больше корысть. Расположение бога, даже утратившего силу, многого стоит, шаман». «Ну да», — мрачно заметил Нойда. «Ты хотел накопить силу и покинуть эти края. Тебе нет дела до скорой смерти всех, кто приносил тебе свои горести. Так с верными не поступают, Смираката». «Ну и что же мне с тобой делать?» «Чего ты хочешь?» — встрепенулся божок. «Серебра? Доброй славы? Красивую женщину? Вон ведьма стоит, хочешь ее? Или может помочь тебе вернуться домой?» Нойда призадумался. «А ведь есть у меня желание. Знаешь, чего я в самом деле хочу? Мне как раз нужен новый сайва-разведчик». Смираката соображал быстро. Он рванулся прочь, но шаман оказался быстрее. Железные пальцы схватили уродца за горло, и... Дарьяна ахнула. Она увидела в руках лопаря розового нежного младенца. Тот всхлипывал, хрипел, краснел личиком. «Не убивай!» — чуть не вскрикнула она. Но шаман широко ухмыльнулся и крепче сжал детскую шейку. Раздался треск. Младенец дернулся, обмяк. И снова начал меняться. «Ты в моей власти, крадущий жизни», — приговаривал Нойда. «Принимай-ка свой истинный облик, да полезай в колотушку». Тело младенца быстро уменьшалось, съеживаясь, как береста в огне, пока не исчезло совсем. Тогда Нойда разжал пальцы. На ладони у него чернел большой паук. Перебирая длинными мохнатыми лапами, он пробежал по рукаву кожаной рубахи Нойды и прыгнул прямо в колотушку, торчащую за поясом. «Это еще что за дерьма кусок?» — раздался яростный вопль Варха. «Сперва лось, теперь еще и паук!» «Радуйся своему новому товарищу», — процедил Нойда. Затем повернулся к Дарьяне. Она ничего не поняла из разговора шамана и бывшего бога. Она даже не сумела увидеть Сайва-паука, лишь темную тень, скользнувшую по руке лопаря. Однако почувствовала, что мизгирь опустел. Сделался обычным стоячим камнем в чужеродной резьбе. «Не будет больше смертей», — сказал Нойда. «И ты не бойся, Дарьяна. Хоть и настало твое время платить, теперь уже некому». «Ты убил его?» — почтительным шепотом спросила ведунья. «Изгнал?» «Забрал себе. А камень ваш теперь пуст, просить у него бесполезно. Закопайте его, что ли?» Нойда окинул взглядом изображение зверей и многоглазые хари, чтобы какая-нибудь дрянь опять не вселилась. Щеки Дарьяны пылали. Теперь, когда все было позади, ее жгло нестерпимым стыдом. Нойда на нее и не глядел. Погруженный в раздумья, он оставил ведунью возле пустого камня и направился обратно в деревню. «Я все равно недоволен», — произнес Нойда, вертя в руках колотушку. «Пора было уже пойти к Негораду и объявить волю чура пса. 3 года детей не видать, и поди что-нибудь измени. 3 года». «Выходит, я не справился», — подумал он вслух. «Любая деревенская ведьма дитя молодухи нашепчет, а я не смог. 3 года». «Ты спас целый род от гибели», — напомнил Варха. «Снял проклятие, осилил древнего башка и сделал его своим Сайва. Гордись!» Равк подозрительно быстро перестал ворчать из-за смеи Ракаты. Нойда предполагал, что два упыря столковались. «Смеяну и Тихомире еще вон сколько ждать», — уныло сказал Саами. «А до тех пор и не надейся». «Может, я сумею помочь?» — неожиданно заявил Варха. «Ты?» — удивленно переспросил Нойда. «Помнишь, при жизни я мог обращаться волком. Не просто так меня в свое время Варгом прозвали. Так вот, я и сейчас могу явиться в волчьем облике. Откуда бы мне это помнить? Ты раньше не говорил, а ты не спрашивал. Так вот, если ты положишь колотушку в супружескую постель этих двоих, я могу ночью явиться им волком. Не буду говорить, кто я такой на самом деле. Благословлю, объясню. Все тебе шуточки. Ну, что скажешь? Эх, повеселюсь. Уж я научу их». «Нет», — отрезал Нойда, — «не делай это. Если заметят подлог, выйдет многократно хуже. Пес пуще прежнего разгневается. Я другое придумал». «Что?» «А вот послушай. Завтра я соберу все семейство Негорада и скажу, Тихомира должна умереть». «Что?» «Да тебя Смеян топором зарубит, ахнуть не успеешь». Нойда ухмыльнулся. «А когда успокоится, то все объясню. Тихомиру надо будет одеть в погребальное, укрыть голову плотной фатой и уединить на 3 дня. Те 3 дня она не будет вкушать пищи, а вдовец и прочие родичи будут оплакивать ее безвременную кончину. А потом она снова родится?» «Именно так, но уже в другой семье и с другим именем. Смеян снова к ней посватается чин по чину, и на сей раз они справят брачную ночь со всем уважением к псу-предку». «Ишь ты, затейник! А все-таки со мной было бы куда веселее!» Нойда улыбнулся. «Кстати, Варха, забыл спросить, та колыбельная, которую пела Тихомира кукле, Винду, Линду, это ведь на вашем, водском?» Не совсем. Предания говорят, что в допотопные времена, когда тут правил бог солнце, все лесные племена говорили на одном языке. Поэтому до сих пор Водь, Меря, Вису, Мещеры и прочие друг друга понимают. Славная песенка. «Спи, усни, птенчик. Слышишь перезвоны? Это сны к тебе летят. Над золотыми тропами, над медными межами». «Эй, Варха, ты там всхлипнул, что ли?» «Не обращай внимания. Мне эту колыбельную матушка в детстве пела». Следующий день выдался солнечный и теплый. Нойда шагал через облетающий лес. Повсюду колыхались паутинки, верная примета осени. Скоро закончится листопад, а там жди снега. Нойда надеялся к тому времени вернуться на Коневицу. Он был доволен своими трудами в славянских землях, но радость меркла, едва вспыхнув. Впереди ждало самое горестное и сложное. Он должен был исповедать Коврайю, что вверенная ему огненная душа потеряна теперь уже навсегда. Когда лихая гора осталась позади, и впереди уже замаячила большая дорога, из-за дерева у тропы неожиданно вышла Дарьяна. Вид у нее был грустный, усталый. За плечами большой кузовок. Слыхали? Ведьма пропала. Вспомнились Нойде последние новости, которые он слышал, уходя из деревни. И сразу щеглята помирать перестали. Вот же зараза! Жаль, успела сбежать. Уж мы бы ее... «Поздорову тебе, лопарь!» — поклонилась Дарьяна. И, не поднимая головы, смиренно попросила. «Возьми с собой». «На что ты мне?» — поджал губы Нойда. Дарьяна опустила голову еще ниже. «Возьми, ученицы, буду служить. Рыбы наловлю, воды принесу, огонь разведу. Все сделаю, что велишь». Нойда нахмурился. Дарьяна, видя, что он хочет отказать ей, вскинула голову и быстро заговорила. «Да, дурой была. Хотела быть самой сильной, чтобы все величали. Дерево не по себе затеяло рубить, а оно Семьян едва не убило». Нойда молча слушал, только лицо становилось все строже. «Я-то думала, что людям радею», — всплеснула руками Дарьяна. «А этот СМИ растил силу, крал жизни, и я помогала ему, не ведая, что горе несу. Я кормила его жизнями родни, лопарь. Я давеча еле ноги унесла. Хотели убить, и были бы правы». Дарьяна прерывисто вздохнула. Нойда даже не шевельнулся. «Но ты... ты все сразу понял и все равно спас. Избавил от служения духу, от расплаты, от смерти». Ведунья устремила на шамана пылающий взгляд. «Ты мудрый, знающий, ты добрый помощник. Я прежде о власти мечтала, о славе. Теперь набралась ума. Одного хочу — следовать за тем, кто идет правым путем, чтобы не сбиться самой. Твой путь правый. Не гони же со своего следа». Нойда думал недолго. «Нет», — сказал он довольно мягко, — «я не возьму тебя с собой, Дарьяна. Сама ищи свой правый путь. Думаю, у тебя получится». Ведунья вскинула голову. «Почему, лопарь?» «Я знаю, у тебя был ученик, он в новый город ушел. Или дело в том, что я девица?» «И поэтому тоже», — подумал Нойда, а вслух сказал: «Я никого не возьму сейчас с собой». «Порой наступает такое время, когда ты должен идти один». Сказал и понял, что повторил слова лишнего. «А еще понял, что больше не досадует на него». Место злости и обиды заняла тихая грусть. «Ступай своим путем, Дарьяна», — повторил он. «Я никого не могу научить. Я еще сам не все выучил».